Понедельник. Хорошие новости. В поисках отеля есть прогресс, но плохие новости. Мы его еще не нашли. Утром я проснулся в прекрасном настроении. Наконец-то мне удалось полноценно выспаться. Никакие звуки меня не тревожили. Да, пару раз я слышал сквозь сон стоны зомби, но по сравнению с храпом Дирка, они были самыми тихими шорохами на свете. Я вышел из своего домика. Дирк уже проснулся и делал зарядку. Честно скажу, прямоугольная фигура, выполняющая наклоны и приседания, выглядит странно. Я потянулся, глядя на то, как Дирк делает упражнение. «А ты не делаешь зарядку, Стив?» — спросил он, когда заметил меня. «Разве ты не слышал поговорку «в здоровом теле здоровый дух»?» «Слышал, конечно, но мой дух и так здоровее других будет, и тело тоже, так что можешь за меня не беспокоиться». Я не стал рассказывать, как папа приучал меня к здоровому образу жизни. Он даже купил турник и установил его в дверном проеме. Час провозился с дрелью, после чего весь вечер ходил очень довольный собой. Утром следующего дня я проснулся от ужасного грохота. Оказалось, что папа решил опробовать свое творение и подтянуться. Только турник не выдержал его веса и вырвался из креплений. В результате папа упал на пол, а турник ему на голову. Не знаю, насколько это сделало здоровыми его дух и тело, но шишка у него на лбу была действительно здоровая. Я дождался, когда Дирк закончил заботиться о своем драгоценном здоровье. «Так куда нам идти дальше?» «Я полночи об этом думал, но вариантов нет. Придется пройти через лес. После этого я смогу найти ориентиры, которые помогут определить путь». Я бросил взгляд на густой лес. Утром он выглядел менее устрашающе, но мне все равно не очень хотелось идти в него. «А нет других вариантов?» «Мы можем забраться обратно на гору и спуститься с другой стороны». «Ну, через лес, значит, через лес». Быстро согласился я. Лазить по горам мне хотелось еще меньше, чем блуждать в чаще. Мы позавтракали, как по мне, так это куда важнее зарядки, и отправились в путь. Какое-то время молча шли, прислушиваясь к каждому шороху. Лес был достаточно густым, а это значит, что в нем было много тенистых мест, где могли притаиться мобы. Спустя 3 часа, а может быть 15 минут, в лесу сложно следить за временем, я попытался заговорить, но Дирк поднес палец к губам и достал лук. «Фьють!» Стрела сорвалась с тетивы и улетела в куст слева от нас. Я не успел даже заметить, как он достал ее, натянул лук и прицелился. Пуф! Перед кустом в воздухе возник кусок тухлого мяса. Похоже, Дирк подстрелил зомби, которого я даже не увидел. Мой приятель — лучший стрелок края. После этого я достал меч, и дальше мы шли, готовые к любой опасности. Скоро деревья начали редеть, и мы вышли на большой луг. Я наконец-то выдохнул. На открытом пространстве можно было чувствовать себя в безопасности. Впереди виднелась река, а слева от нас... «Смотри, Дирк, что это за высотка? Твой отель?» Дирк повернулся туда, куда я показывал, и улыбнулся. «Не совсем. Это аванпост разбойников. Но да, я его помню. И дорога к отелю лежит как раз мимо него». «У меня нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. Нам придется как-то пройти мимо места, где много разбойников. Я правильно тебя понимаю?» «Ага», — ответил Дирк таким тоном, словно речь шла не о вооруженных до зубов громилах, а о том, что надо пройти мимо пары милых старушек на скамейке. «Что же ты вчера мне об этом не сказал?» Дирк посмотрел так, словно я сказал полнейшую глупость. «Потому что не мог понять, в какой именно стороне от нас находится отель. Я знал, что от него видно гору, но она высокая, что ее видно отовсюду. Мне нужны были другие ориентиры, более точные». Когда он так объяснил, я действительно почувствовал себя немного глупо. Но у меня были и другие вопросы. «А нам никак нельзя обойти это место стороной, раз ты уже знаешь направление?» «К сожалению, нет. Аванпост стоит у единственной нормальной дороги в сторону отеля. Обходить его придется через болото и совсем уж дремучие леса. Там опасностей будет намного, намного больше». Я тяжело вздохнул. Предчувствие меня не обмануло. Но от этого было ни капельки, ни легче. «Значит, нам нужно придумать план, как победить разбойников. Есть идеи?» Мы сели на траву и стали обсуждать, как решить эту задачу. Устроили целый мозговой штурм по вопросу штурма аванпоста. Ха! Вот некоторые из наших планов. Первый. План Крипер-Ба-Бум. Найти огромную кучу динамита, тайком пробраться к основанию аванпоста и заложить его, поджечь фитиль, наслаждаться фейерверком. Плюсы. Ярко, эффектно, масштабно. Минусы. У нас нет динамита. Второй. План «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Мы с Дирком незаметно пробираемся мимо аванпоста, а разбойники даже не подозревают о нашем существовании. Плюсы. Стильно, эффектно. Нам не надо вступать в бой с разбойниками. Минусы. Хотелось бы сказать, что этот план нам по силам. Но из нас с Дирком ниндзя, как из Крипера стоматолог. Третий. План «Зонт удачи». Мы с Дирком просто идем к аванпосту и прорываемся через разбойников, отбиваясь зонтиком. Плюсы. Быстро, эффектно, смело. Минусы. Зонтика у нас нет. Что-то мне подсказывает, что этот план не самый крутой. Четвертый. План «Предложение, от которого нельзя отказаться». Я иду к аванпосту и всячески привлекаю внимание разбойников, предлагая им ограбить меня. Когда они клюют на приманку, Дирк обстреливает их стрелами из укрытия. Быстро и точно. Плюсы. Относительно безопасно. У нас есть все, что нужно для этого плана. Минусы. Относительно безопасно. Точнее, наполовину безопасно для нас. Наполовину Дирка. А вот мне придется столкнуться лицом к лицу с разбойниками, вооруженными арбалетами. Это очень, очень, очень опасный план. И я совершенно не готов с ним соглашаться. Мне он абсолютно не нравится. Но именно его мы и выбрали. Потому что, честно говоря, остальные планы совсем не подходят. Поэтому завтра утром я отправлюсь и буду убеждать вооруженных бандитов напасть на меня. Просто жду, не дождусь.